Если бы мы столкнулись, то у них все внутренности в клочья. Повезло им. К тому же они в шлемах были. Так что поди царапинами отделались. Что не так, и мы бы с тобой тут не сидели. Правда? А что, нет? Ладно. Лучше скажи, из других машин не заметили? Спокойно спросил Асай, разглядывая окрестности. Да вроде пока все в порядке. Ну, может, кто и обратил внимание на пушку. В таком случае, наверное, подумали. Разборки якудза. Жаль. Вряд ли кто решит, что кино снимают. Интересно, в полицию сообщат? Добропорядочные граждане обычно не хотят связываться с якудза, но вполне вероятно, найдется один любитель совать нос в чужие дела, распираемый чувством долга. Такой и про нашу тачку донесет. Только номер он, скорее всего, не запомнил. Значит, сойдешь на следующей развязке. Машину бросим где поудобнее. Не думаю, что на магистрали стоит патруль, но лучше перестраховаться. Даже если выяснят, что тачка принадлежит мне, ничего страшного. Пострадавших-то нет. Ну, валяется на трассе мотоцикл. Что дальше? Денька через 2-3 приеду, заберу ее, если проблем не появится. Целую бутыль вискаря коту под хвост отправил. Не переживай, куплю тебе новую. Он перестроился в левый ряд. Показалась развязка с шоссе Кэйхин-Кавасаки. Здесь тоже скопилась очередь ожидающих, но не настолько длинная, как у предыдущей развязки. Вскоре мы оказались на обычной дороге. Я внимательно смотрел на лица тех, кто ехал в соседних автомобилях. Асай точно таким же взглядом осматривал окрестности. Но ничего подозрительного не было. Похоже, за нами никто не следил. «Я поражен. Ты тоже на бутылке отпечатков не оставил», — пробормотал Асай. Я заметил валявшееся на полу полотенце и положил его обратно в бардачок. Действительно, ни я, ни Асай не касались бутылки голыми руками. Только работники гостиницы. Даже если полиция займется осколками, на нас с Асай она выйти не должна. Проблема в другом. Почему они гнались за нами? И потом, кто они такие? Как нас выследили? Думаю, на последний вопрос у меня есть ответ. Оглядываясь по сторонам, Асай съехал на пустынную дорогу в жилом квартале. Он вышел из машины, я за ним. Асай подошел к заднему бамперу, наклонился и стал вглядываться вниз. Вскоре он засунул руку под бампер, силой дернул за что-то и вытащил черную коробочку размером с пачку сигарет. Она умещалась у него на ладони. «Как я и думал», — сказал он. «Что это за штуковина?» «Система, в которой соединены приемник и передатчик GPS». «А-а-а! Модная нынче примочка, которая принимает волны от геостационарного спутника». «Угу. Ошибка около 20 метров. Делается по спецзаказу. Такую сейчас любой дурак может сварганить. Я видел, на мотоцикле был монитор». Он достал носовой платок из кармана, аккуратно вытер черную коробку и выкинул ближайшую мусорку. «Поехали!» Когда машина тронулась, я спросил. «Как ты думаешь, кто ее приделал к твоей тачке?» «Парни из Агути», — ответил он, ничуть не раздумывая. «Откуда ты знаешь? Лица у них были в шлемах». «Я видел их оружие. Беретты. Скорее всего, М-92. Автоматические. Они популярны во всем мире, но не у нас. Не такие громоздкие, как дурно сделанные токаревы». «Я знаю. У группировки Гути их несколько десятков. Я и сам их в руке держал».